Глава 27. Василиса. «Зачем мне охрана?» Накидываюсь с очередным вопросом на Давида Марковича. «Для безопасности», – спокойно отвечает он, чем еще больше меня бесит. «А мне что-то угрожает?» Не понимаю его выходок. «Для начала еще не нашли того психа, что тебя отправил в больничку». Отрывает свой взгляд от телефона. «А до этого, значит, мне не нужна была охрана, пока я одна жила». У меня ничего не стыкуется, я абсолютно не понимаю этого человека. «А кто сказал, что у тебя в тот период не было охраны?» Все так же спокойно продолжает говорить и снова утыкается в свой мобильник. «То есть?» Подхожу к нему вплотную и выхватываю телефон из рук. «То и значит, что за тобой приглядывала охрана. Какие еще могут быть вопросы?» Также молниеносно выхватывает из моих рук телефон и встает со своего места. «Ты сегодня никуда не поедешь. Скоро подойдет домработница, познакомишься. Также вещи твои уже у тебя в комнате». Направляется к выходу из квартиры. «И что же мне делать?» Догоняю его, а он останавливается и смотрит на меня долгим изучающим взглядом. «На днях будет встреча с партнером. Состоится мероприятие. Можешь называть это банкетом. Поедешь со мной. Завтра с Таней купишь наряд. Она подскажет, что требуется на таких сборищах». Хмыкает он. «Раз уж ты с недавних пор являешься лицом моей компании, то придется еще немного поработать. Естественно, твой труд будет оплачен». Накидывает пальто и выходит из квартиры. «Зашибись!» Сажусь на диван в гостиной и откидываюсь на спинку. 8 утра. За окнами темень, не считая искусственного света. Приглушаю свет в комнате и просто сижу в ожидании. Чего жду, сама не знаю. Даже не понимаю, как я оказалась в квартире одного из богатейшего человека, не то что в стране, но и мира. Мне провели пластическую операцию, с внешностью которой я практически смирилась. Я учусь у одного из самых известных фотографов. Мои фото и рекламные ролики распространены по всей стране. У меня есть охрана. Какие ощущения я сейчас испытываю? Чувствую себя Золушкой, не меньше. Мою жизнь будто взяли под контроль, и я не понимаю, как на это реагировать. Чего мне еще ждать от этого человека, что так вплотную взялся за меня, и что он захочет потребовать взамен? Ведь все это не просто так. И меня охватывает чувство страха и неопределенности, потому что я попросту не знаю, как себя вести. Мои думы прерывает звук открывающейся двери. «Здравствуйте!» В гостиную входит женщина, я бы сказала, пожилого возраста, среднего роста, с пучком седых волос на затылке. «Здравствуйте!» Эхом отвечаю я. «Меня зовут Вера Павловна, я домработница Давида Марковича». Проходит в кухонную зону. «А вы Василиса? Меня Давид предупредил, что вы теперь здесь будете жить». «Да уж». Не знаю, что ответить на ее слова. Встаю с дивана и направляюсь к столу. Сажусь на табурет. «Я сама еще ничего не знаю». Вздыхаю я и кладу голову на руки. «Ничего, ты привыкнешь к нему». По-доброму улыбается женщина. «Он на самом деле не такой, каким представляется на первый взгляд». Чему-то сама кивает головой и включает кофеварку. «Я не собираюсь к нему привыкать. Он просто мне помогает, и я очень надеюсь, что не задержусь здесь надолго». Возражаю я, когда передо мной появляется чашка с ароматным кофе. Пододвигаю к себе чашку и вдыхаю восхитительный запах. «Я уверена, что Давид тебе не сделает ничего плохого, и то, что он тебе понравился как человек, нисколько не сомневаюсь. Его забота дорогого стоит». Садится напротив меня с чашкой чая. «Он любит такой кофе, двойной эспрессо. Утром, если хочет взбодриться, то добавляет лимон». «Лимон в кофе? Извращение!» Морщу нос. «Еще он любит, когда его слушают, не выносит пререкания. Так что, если будешь правильно себя вести, его щедрость будет безмерной», — продолжает она. «Вы мне его сватаете, что ли?» Отстраняюсь от чашки и в недоумении смотрю на женщину, которая продолжает мягко мне улыбаться. «Даже не старайтесь! Он мне как мужчина не интересен! Да он же старый!» Восклицаю я и вскакиваю со своего стула. «И не старый он?» – смутилась женщина. «Ладно, я не буду лезть ни в свои дела. Давай я тебе расскажу, что тут да как». Я выдыхаю с облегчением, готовясь к рассказу Веры Павловны. После обеда и экскурсии по кухне я отправляюсь в свою комнату. Беру в руки телефон и вижу с десяток пропущенных вызовов. Несколько с незнакомого номера и все остальные от Тани. Ей я сразу перезваниваю. Есть у меня к ней пару вопросов. «Слава Богу!» – взволнованно отвечает девушка. «Ты куда пропала?» «Да тебе рассказать? Не поверишь». Грустно вздыхаю я и откидываюсь на кровать, смотря в потолок. «Ну ты попробуй, а я уже буду думать, верить или нет!» Успокоившись, отвечает Таня. «Для начала хочу тебя спросить, почему ты мне соврала?» Интересуюсь у нее. «В чем?» Еле слышно спрашивает она меня. «Я про квартиру. Почему ты мне сразу не сказала, что ее снял Вилевский?» «Он попросил тебе не рассказывать. Наверное, догадывался, что ты откажешься от его помощи. Но ты не подумай ничего плохого, он адекватный. По крайней мере, мне так кажется». Оправдывается Таня, а я пытаюсь принять информацию. «А вот мне кажется, что адекватностью от его действий и не пахнет. Я сейчас у него дома», – говорю я. «Ты представляешь, он завалился вчера ко мне вечером, когда мы с ребятами отмечали праздник, и заодно мое появление в коллективе Робертсона». «Как?» – удивляется девушка. «А вот так, елки-палки! И на мои возражения просто вынес меня из квартиры!» «Он ничего плохого не сделал тебе?» С осторожностью спрашивает девушка. «Нет. Кроме того, что запер меня в четырех стенах и не позволил выйти сегодня к Роберту. Не нравится мне все то, что сейчас вокруг меня происходит». Грустно вздыхаю. «Но пытаюсь все это воспринимать как подарок судьбы». Хмыкаю сама себе под нос. «Не кисни. Разберемся». Предпринимает попытку успокоить меня. «Завтра, кстати, ты будешь мне помогать выбирать наряд для какой-то встречи!» Припоминаю утренние слова мужчины. «С этим мы справимся!» Чувствую, как она улыбается. «Тогда до встречи!» Вздыхаю я и отключаюсь. Нет, я совсем не злюсь на Таню. Понимаю, что она просто не могла отказать своему начальнику. Самый главный, походу, решил, что ему можно пользоваться нашей дружбой. Вот на него я злюсь. Но пока выдавать свои эмоции не собираюсь. Хочу посмотреть, что же еще матушка-судьба подготовила. Или действительно все дело случая? А может, я попросту притягиваю к себе неприятности? В 22:00 Вилевский возвращается домой. «Почему не отвечаешь на звонки?» Сходу спрашивает он, открыв дверь моей спальни. «И вам доброго вечера!» Отвечаю, даже не повернув его в сторону лица. «Так почему?» Чувствую на себе его колючий взгляд. «Не слышала!» Отвечаю, отвернувшись к окну. «Покажи телефон!» Садится рядом со мной. «Он на тумбе!» Отвечаю ему. Слышу, как он берет мой старенький телефончик в руки и хмыкает. «Я думал, что такие уже не живут!» Отвечает он и садится на край кровати. «Вот, держи!» Привлекает мое внимание к себе этими словами. Я тут же оборачиваюсь и вижу небольшую коробочку в его руках. «Я уж подумал, что у тебя он сломался, и это почти так и оказывается. Это тебе. Считай, компенсация за моральный ущерб. За вчерашнее». Тихим голосом говорит Давид Маркович. Я недоверчиво смотрю на него и вижу легкую улыбку на его губах. На губах, на которых я вдруг зависаю. Сердце пускается в пляс, и я тут же выхватываю коробочку из его рук, открываю с интересом. «Телефон!» Волнительно выдыхаю. «Теперь ты будешь всегда на связи. Мой номер уже в его памяти. Надеюсь, что ты будешь отвечать». «Спасибо. И что я должна за это сделать?» Кручу новенький аппарат в руках. «Просто поужинать со мной?» Вера Павловна приготовила замечательное мясо с овощами. От того, как он это произнес, у меня чуть слюни не потекли, представляя это блюдо. С готовностью киваю и встаю с постели, следуя за ним по коридору.